Глава 14. Большой теннис на самом деле довольно древняя штука. Придуман он был во Франции, веке примерно в 11-м. Как и многим вещам в нашем мире, теннису пришлось проделать большой путь, чтобы принять современную форму. Изначально он был просто игрой в мячик, который перекидывали друг дружке через натянутую веревку. Со временем руки укутались в перчатки, веревка превратилась в сетку, а затем на смену перчаткам пришли ракетки. Не особо изменилась только система учета очков. Пожилые аристократы для него пользовались часами, одна стрелка которых считала очки одного игрока, а другая — другого. Получил очко, стрелка сдвинулась на 15 минут. Еще одно — 30. Дальше 40 и 50, чтобы не допускать путаницы. Вдруг неумеха соперник не набрал ни одного очка, и его стрелка так и осталась. Назначение полдень. Французы с британцами обладают многовековым специфическим опытом жизни по соседству, поэтому ничего удивительного в том, что большой теннис попал на остров, нет. Попал, укоренился, развился, и теперь передо мной стоит продукт работы многовековой теннисной школы. Стоит и очень так надменно смотрит на меня. Смотрит так, будто уже победил, но вывести меня из душевного равновесия такой примитивной психологической атакой не получится. Потому что я еще с утра приклеил на рожу дружелюбную улыбку и собираюсь сохранить ее до самого вечера. Назло груза ответственности, о котором мне успели напомнить очень многие, соперник-то британец, а они у нас тут на втором месте по ненависти, сразу за японцами. Лично я бы их местами в рейтинге ненависти поменял, но лично я нацизмами и коллективной ответственностью не увлекаюсь, поэтому просто буду играть в теннис, не заморачиваясь всякими там шансами отомстить. Кому мстить-то? Одному конкретному англичанину из среднего класса? Он что, опиумом 100 лет Китай пичкал? Глупости. Конкретно Энди Мюррей никакого отношения к древним событиям не имеет. И озабочен только личной теннисной карьерой, как и я. Как и все, кто здесь собрался. Руку мне англичанин пожал расслабленно, не став утруждать себя попытками сжать ладонь посильнее. Я ответил ему тем же, и судья кинул жребий. Подача справа. Справа — это моя. Смотри, не промахнись, мальчик, — выдал мне напутствие Энди. Наконец-то соперник, который по антропометрии почти такой же, как я. Будет интересно, а на издевательский совет я даже отвечать не буду. Посмотрим, кто уйдет с корта победителем, а любителей посотрясать воздух поищи в другом месте. Просто удерживаем на лице дружелюбную улыбку по старой русской поговорке «улыбайся». Это всех бесит. Мяч взлетел в воздух, и я настолько качественно не промазал, что мячик свободно пролетел за спину соперника, не забыв удариться об угол корта. Эйс, 15-0. Не ожидавший такого мощного начала, Энди раздраженно махнул ракеткой. Мы с тренером Ло хорошо подготовились. Вычленив из записи игр англичанина его главную слабость, он легко впадает в гнев. Эта же черта характера, как ни странно, придает ему сил. Вот сейчас он настолько ярко пылает желанием наказать меня за эйс, что готов оставить на корте всего себя. Подаем второй раз. Халява не обломилась. Мюррей был готов и отбил подачу форхендом. Я ответил тем же. Затем он повторил. Повторил и я. Третий свой мячик Энди решил закрутить, но благодаря длинным ногам я успел отбить бэкхендом, не забыв подкрутить мяч в ответ. Повезло. Мюррей не угадал с направлением отскока. 30-0. Сказать, что трибуны ликующе взревели, значит ничего не сказать. Такого ажиотажа не ожидал даже вроде бы привычный я. Только вдуматься в эти слова. Китаец играет в финале China Open. Еще пару недель назад, если бы кто-то заявил, что так будет, ему бы никто не поверил. Но гляди-ка, откуда ни возьмись, появился Ван Ван, и вот мы здесь, в прямом эфире, который транслируется по китайскому аналогу Первого канала. «Мам, я в телевизоре!» Вышла на новый уровень. Сотни миллионов соотечественников сейчас болеют за меня всем сердцем, заодно напитывая соцсетки свежей кровью. Соперник решил, что в проблемах первых двух розыгрышей виновата его ракетка, и сменил ее на другую. Пренебрежительно подумав, что тебе мешает, бездарный танцор, я подал в третий раз и тут же поплатился за излишнюю самонадеянность. На третьем раунде обмена ударами я не достал до мячика пару миллиметров. 30-15. Трибуны издали разочарованный гул. Все, нафиг, концентрация на максимум. Мне и своего огорчения хватает. Не надо под руку гудеть. Увы, соперник настроя терять не собирался. И через долгий розыгрыш в 8 обменов мячом сопернику удалось сравнять счет. Мюррей успокоился. И на его роже появилась столь же надменная улыбка, как в начале. «Доколе!» — взревело что-то внутри меня. «Доколе я буду проигрывать первый гейм? Это что, проклятие? Ну-ка нафиг, больше не хочу пытаться отыгрываться. Хочу доминировать от начала и до конца. Давай, мячик, лети!» После 5 раундов обмена ударами Мюррей перестал улыбаться, а я переставать не буду. Если у соперника проблемы с нервами, значит, нужно бить по ним до победного конца. Воспользовавшись тем, что Мюррей замешкался, я отвесил мощный кросс в правую часть корта. Англичанин не успел переместиться с левой части, и судья объявил «больше в мою сторону». За ревом трибун не было слышно слов Энди, но, судя по роже и раздраженным взмахом ракетки, англичанин матерился. Не на меня, чтобы не напороться на неспортивное поведение, а в пространство, чисто стресс излить. Подача, кросс, форхенд, кросс, кросс, кросс. Твою мать, вот это крученый! Теперь придется играть в больше и меньше заново, потому что англичанин сравнял счет. Может, еще немного поматеришься на воздух? Или сразу на мячик, вдруг он испугается и сам полетит обратно ко мне. К сожалению, Энди обладал изрядной выдержкой, иначе с такими нервами не добрался бы до турнира. И больше-меньше растянулось еще на 4 розыгрыша. Решив, что так дальше продолжаться не может, я добрал нужное для победы в гейме очко качественно исполненным топ-спинам, которого Энди, который походу готовился ко мне спустя рукава, повезло китайскому мальчику, чего тут готовиться. Не ожидал. «Гейм!» — провозгласил мою победу судья, утопив трибуны в ликовании. И не только трибуны. Пролетая на вертолете, я заметил в парке около теннисного центра толпу народа, который расположился прямо на травке и готовился смотреть трансляцию на развернутом на поляне исполинском экране. Полагаю, все спортивные бары Поднебесной сейчас стоят на ушах, а что творится в родной деревне, даже представлять боюсь, если... Нет, не если, а когда я выиграю, односельчане будут отмечать мою победу ближайшие пару сотен лет. Мюррей от разочарования сломал ракетку и вооружился новой. Зачем оборудование-то ломать? Оно вообще-то денег стоит. Ох уж эти отпрыски из богатеньких семей, никакого в них уважения к чужому труду. Следующие геймы выдались нифига не менее напряженными. Теперь Энди уверился, что удача — не основная моя фишка, и навыки у нас с ним соразмерны. Теперь в ход шли те самые доли процента разницы между игроками, вокруг которых все и вертится в спорте высоких достижений. Первый сет не заканчивался долго. До счета 6-6 по геймам и до технического лимита в виде тайбрейка до момента, когда один из нас наберет 2 подряд очка. 1-0. Мой мини-брейк. 1-1, Мюррей сравнял. 2-1, мой эйс. 2-2, его смэш в угол. Роняя на корт пот, набирая жаркий столичный воздух в легкие и радуясь такой сложной игре, я представлял беснование журналистов профильных изданий, которые, конечно же, окрестят как минимум первый сет историческим. Еще я немного рад тому, что зрители видят такую хорошую интригу. Мы с Энди устроили настоящую мясорубку. 6-5 в мою пользу. Нужно во что бы то ни стало вырвать очко и закончить уже первый сет в свою пользу. Лично для меня это крайне важное достижение, а еще способ побольнее ударить соперника по нервам. Ох, и не хочется сидящему на верхних строчках теннисного рейтинга британцу проигрывать финал многообещающему новичку. Несколько таких поражений за год-два не только поколеблют его позицию в рейтинге, но и ударят по самому дорогому, по кошельку, в который станет вливаться меньше призовых, спонсорских и рекламных денег. Кому в этом мире нужны лузеры? Только особо сердобольным гражданам, которым страсть, как хочется кого-нибудь пожалеть. Может, расчехлить свою фирменную пробежку к сетке, или лучше оставить ее на потом? Соперник явно ждет от меня рисковых приемов, благодаря которым я побеждал в прошлых играх. Ожидание так утомляет. А еще будет полезно создать прецедент, чтобы напомнить сопернику не забывать о том самом ожидании. Решено. Подгадав момент, я привычно добрался до сетки и отбил мячик. Соперник, на лице которого я успел прочитать ухмылку формата «Вот ты мне и попался», успел среагировать, тоже подбежал к сетке и отбил мяч по высокой траектории, надеясь, что я не смогу дотянуться до свечки. Будь я ростом поменьше, у Энди бы получилось, но многолетний опыт игры в теннис сыграл с ним злую шутку. Он не привык к соперникам ростом в 1,93 м, оснащенными при этом длиннющими руками, а я еще и прыгаю хорошо. Недаром же я кузнечик. Гейм. Сет. Воздух наполнил горящие огнем легкие. И вместе с ним ко мне вернулась доселе отключенная за ненадобностью восприятия мира за пределами корта. Я не верю своим глазам. Впервые в истории китайский спортсмен выиграл одиночный турнир в рамках China Open. Надрывался комментатор. Ван! Ван! Ван! Надрывались зрители на трибунах. Не только надрывались, но и посыпались через ограждение, устремившись ко мне. Нужно отдать должное охране и полиции. И Фэйго с Канг Лао при поддержке тренера Ло и судей бросились ко мне. Полагаю, чтобы взять в непроницаемую коробочку, но толпа их и не заметила. В следующее мгновение моих стражей смели, и поднятые руками фанатов в воздух, я надеялся лишь на то, что никого насмерть не затоптали. И еще я немного рад тому, что полиции не пришло в голову стрелять как минимум в воздух. Массовая паника изрядно омрачит мой триумф. Пусть лучше так. Стоп! А куда делись мои кроссовки? «А напульсники? Не рвите одежду!» — попросил я, но никто даже не подумал услышать. Футболка с треском слетела с моего торса, ее кусочки были ассимилированы толпой. Следом отправилась кепка двумя кусками. Один козырек, другой — крепление. Тело к этому времени начало ныть. Никакого комфорта поднятой толпой на руки человек, как правило, не испытывает. «А вот и шорты! Блин, я не хочу светить нефритовый стержень!» Во время трансляции на весь Китай. «Красные!» Заорал народ, узревший под шортами красные трусы. «Красные!» Вторил им народ подальше. Флешмоб получил второе дыхание. «Отпустите меня, дорогие сограждане!» Словно услышав мои мысленные молитвы, теннисный центр наполнили льющиеся из мегафонов приказы отпустить меня и занять свои места на трибунах. Хорошо, что дисциплина соотечественникам не нужна. Они довольно грубо опустили меня босыми ногами на корт и принялись расходиться. Львиная доля при этом копалась в телефонах, проверяя полученные за время суеты кадры и торопясь сделать новые, спиной ко мне, улыбающиеся рожей в селфи-камеру. Не обижаюсь, сам бы так делал. Едва народ отошел, в образовавшееся вокруг меня пространство протиснулись копы и Фэйго. Последний за шкирку притащил слегка помятого и жутко растерянного Канг Лао. Тренер Ло не только уцелел в давке, но и притащил откуда-то синенькое колючее одеяло, которое набросил мне на плечи. «Цел?» «Цел и доволен», — честно ответил я ему. «Подавили кого?» «А кто его разберет?» — поморщился Ло Канг. Время нашей трансляции подошло к концу, уважаемые телезрители. Церемонию награждения можно будет увидеть на нашем канале через час, в вечернем выпуске новостей спорта. Попрощался комментатор с телезрителями. Из-за суеты решили прервать. И хорошо. Лита снимать продолжает, и посмотреть-то, что не попало в эфир, ко мне в соцсетке придут очень многие. От лица организаторов турнира приношу вам глубочайшие извинения. Поклонился мне чувак с бейджиком организатора. Я и не заметил, как он подошел. «Все в порядке, просто люди радуются. С улыбкой простил я его. Стоящий рядом Фейго тем временем засветил ксиву перед полицейскими и принялся ими командовать. «Спортсмену нужно переодеться перед награждением. Проводите нас в раздевалку». «А вот и коробочка. Идем такие». Я, не забывая махать рукой галдящим, зажегшим фаеры и пуляющим воздух конфетти серпантинами трибунам. «Граждане, займите места, указанные в ваших билетах. Нарушители будут наказаны в соответствии с законом». Надрывались мегафоны. «А где соперник? Не вижу. Может, спрятался куда-то и плачет? Пофигу, все равно найдут и притащат для прощального рукопожатия». Вход в служебные помещения теннисного центра отсек вечернее солнышко и изрядную часть шума, позволив говорить с теми, кто рядом, и тренер Ло этим сразу же воспользовался. «Учитывая все, что я говорил тебе все эти дни, прозвучит странно, но я в тебя не верил. Ладно четвертьфинал, ладно полуфинал, но финал!» Он ошеломленно покачал головой. «Поздравляю, теперь Ван будет знать, что его тренер всего лишь лгун!» Подколол его Фейго. «Чшш!» — тихонько прошипел Канг Лао. Положив руку на правый бок, где на его белой рубахе отпечаталась чья-то подошва солидных размеров. «Терпи!» — буркнул на него Фейго. «Сам виноват. Забыл лекции о действиях в условиях давки и потери возможности физического воздействия с объектом. У тебя имя, как у персонажа игры Mortal Kombat. Будь таким же крутым!» Хохотнул я, чувствуя поднимающуюся в душе волну эйфории. «Я победил. Более того, я выжил после тесного контакта с фанатами и даже не засветил нефритовый стержень на национальном телевидении». «О, я много в него играл!» — оживился сопровождающий нас полицейский сержант лет 25 и тут же вжал голову в плечи под нарочито удивленным взглядом Фейго. «Разговорчики в строю!» «В какую часть?» — решил я подбодрить служаку. — Не отвлекай многоуважаемого сержанта от работы, — попросил меня Фейго. Внезапно дверь перед нами открылась, и оттуда в коридор вывалился одетый в униформу уборщика плешивый мужик лет 45 со шваброй в руках. — Поздравляю! — договорить бедолага не успел. А я не успел рассмотреть, кто именно из моих телохранителей смачно впечатал его в пол рожей вниз. Мне замешкавшийся полицейский сержант затылком поле зрения загородил. «Хорошо сработал», — буркнул младшему коллеге Фейго, ответив на вопрос, который я бы и не подумал задать. «Зачем так радикально? Вместо этого пожалел я попавшего под горячую руку уборщика». «Мужики, вы чего?» — простонал тот в ковровую дорожку. «Не дергайся, работает полиция!» — велел ему полицейский сержант. «Еще один очень полезный человек на мою голову. Ладно, этот хотя бы временно». Выглянув из-за его спины, я увидел, как придавивший прижатым к спине уборщика коленом Канг Лао контролирует бедолагу при помощи вывернутой назад руки. И вправду немного круто выглядит, если не учитывать слабость врага. «Я просто хотел поздравить юношу с победой и попросить автограф!» В голосе уборщика звучала почти мольба. «Это Янь Бэй. Он работает здесь с момента открытия центра!» Ожил растерявшийся член команды организаторов турнира. «Разберемся», — важно заявил полицейский сержант. «Упакуйте его», — велел своим подчиненным. «Да зачем?» — не выдержав, возмутился. «Давайте освободим уважаемого Янь Бэя и извинимся перед ним». «Я совсем не обижаюсь, многоуважаемый», — ухватился за возможность мужик. «Я все понимаю, и нет никакой нужды извиняться перед скромным уборщиком». «Я звоню директору центра», — заявил организатор турнира. «Напоминаю, многоуважаемый господин мэр нашел в своем графике время лично наградить Вана». Приложил телефон к уху. «Мэр!» — хлопнул себя ладошкой по лбу тренер Лоа и схватил меня за руку, потянув в сторону раздевалки. «Мэр, Ван! Нельзя заставлять мэра ждать!» «Встретимся после церемонии, уважаемый Янь Бэй», — пообещал я продолжающему сопеть в ковролин уборщику. «Я не стану обижаться, если этой встречи не будет», — очень вежливо попытался он слиться. «Ну его нафиг, какие-то злые люди с Ваном ходят, лучше с такими не встречаться». Добравшись до раздевалки, я быстро скинул одеяло и переоделся в запасную форму, и мы с Локангом трусцой побежали обратно на корт, вместе с присоединившимися к нам Фейго и Канг Лао. Последних, впрочем, быстро отсекли от нас коллеги моего телохранителя рангом повыше. Мэра и без вас есть кому охранять, не мешайтесь, уважаемые. Пекином в эти времена рулит мой однофамилец Ван Аньшунь, и я уверен, что он как следует перерыл все материалы по моей и своей семье, пытаясь выяснить, не родственники ли мы. Не повезло. Пусть Ван Ксу несколько раз говорил о возможном наличии у него бастардов, никакой связи здесь нет. Как и положено китайскому коммунисту, Ван Аньшунь был черноволос, одет в дорогущий костюм и не скупился на комплименты победителю, мне. Проигравшему, впрочем, тоже досталось добрых слов, и, пожимая мне руку, британец даже нашел в себе силы улыбнуться и пожелать мне хорошей карьеры. Когда господин мэр закончил говорить, он вручил британцу серебряного цвета тарелку, мне кубок, и вместе с ним я получил доступ к микрофону. «Я посвящаю свою победу Китаю!» Больше сказать мне не удалось. Окружающий мир утонул в ликовании десятков тысяч людей.